Глава четвертая. В сенях дома де Берля Пьер во фраке и белом галстуке стоял вместо швейцара, отворяя дверь при шуме каждой подъезжавшей кареты. Сырой холодный воздух врывался в дверь, а серый дождливый день смутно освещал узкие сени, заставленные цветами. Было 2 часа, но наступали сумерки, как в грустный зимний день. Зато, войдя в гостиную, посетители останавливались, ослепленные слишком ярким светом. Ставни были нарочно закрыты, и занавеси опущены так, что не проникал ни один луч дневного света. Лампы, расставленные по столам, и свечи в люстрах с хрустальными подвесками заливали комнату лучезарным блеском. В первой маленькой гостиной этот ослепительный свет несколько умерялся серовато-зелеными обоями. Но большая зала, черная с золотом, украшенная, как во время ежегодного бала, даваемого госпожой де Берль в январе, так и горела. Дети уже начинали собираться. А Полина, запыхавшись, расставляла в зале рядами стулья перед дверью в столовую, которую сняли с петель и заменили красной занавесью. «Папа!» — кричала она. «Помоги мне, а то я никогда не кончу». Летелье, рассматривавший, заложив руки за спину люстру, повиновался и стал переносить стулья вместе с дочерью. Она послушала сестру и надела белое платье, вырезанное четыреугольником на груди. «Вот мы и готовы», — воскликнула она. «Теперь пусть приезжают. Но где Жюльетта? Неужели она все еще одевает Люсьена?» В эту минуту явилась госпожа де Берль, держа за руку маленького маркиза. Все присутствовавшие ахнули от восхищения. «О, какой восторг! Какой он был душка в своем белом атласном кафтане с затканными букетами, в длинном, шитом золотом жилете и коротких шелковых панталонах вишневого цвета! Его маленький подбородок и миниатюрные ручки тонули в волнах кружев. Игрушечная шпага с большим розовым бантом красовалась на его боку. «Ну, принимай гостей», — сказала мать, проведя его в первую комнату. Целую неделю он учил свою роль и теперь с уморительным достоинством занял свое место у дверей, закинув назад курчавую головку и держа под левой рукой треугольную шляпу. При входе каждой гости он шаркал ножкой и предлагал с поклоном свою руку и, проводив в гостиную, возвращался назад. Вокруг него все смеялись, а он оставался серьезен, самоуверен. Таким образом он принял Маргариту Тиссо, 5-летнего ребенка в прелестном костюме молочницы, 2 сестер Бертье, Бланш и Софи, в костюмах веселья и субретки, и даже Валентину Шермет, взрослую 15-летнюю девушку, которую мать всегда одевала испанкой. Но он встал в тупик перед 5 сестрами Левассер, из которых младшей было 2 года, а старшей 10. Все они были одеты в костюмы красной шапочки. В пунцовом атласном платье с черной бархатной отделкой, в большом кружевном переднике и пунцовой же шапочке. Наконец он решительно бросил на пол шляпу, взял под руки 2 старших девочек и торжественно вошел с ними в залу. Остальные следовали позади. Общий смех нисколько не поколебал его самоуверенного достоинства. Между тем госпожа де Берль ссорилась в зале с сестрой. «Как можно так декольтироваться?» — говорила она. «А тебе какое дело?» — отвечала Полина. «Папа мне ничего не заметил. Впрочем, если хочешь, я приколю к корсажу букет». С этими словами она нарвала живых цветов в жардиньерке и украсила ими свой лиф. Мало-помалу роскошно разодетые маменьки окружили госпожу де Берль, рассыпаясь в похвалах ее балу. «А Жанна?» — спросил Люсьен, подходя к матери и приподнимаясь на цыпочках, чтобы она поправила ему спустившиеся на лоб напудренные волосы. «Она сейчас придет, голубчик. Будь осторожнее, смотри, не упади. Смотри, тебя дожидается маленькая Жеро. Ах, на ней эльзасский костюм. Зала быстро наполнялась. Ряды стульев против красной занавеси почти все уже были заняты, и детские голоса шумно раздавались в воздухе. Мальчики являлись целыми группами. Уже было 3 орликина, 4 паяца, 1 фигаро, несколько тирольцев и шотландцев. Маленький Бертье был одет пажом, а Жиро, ребенок 2,5 лет, так уморительно выступал паяцем, что все останавливали его на дороге и целовали. «А вот и Жанна!» — воскликнула вдруг госпожа де Берль. «Как она восхитительна!» Все головы вытянулись, и по зале пробежал одобрительный говор. Жанна остановилась на пороге первой гостиной, пока ее мать снимала в переднее пальто. На девочке был японский костюм, чрезвычайно блестящий и оригинальный. Длинное платье, скрывавшее ее ноги, было вышито цветами и удивительными птицами. Спереди юбка была открыта, и под нею виднелась другая юбка, зеленая шелковая с желтым отливом. Ее тонкое личико было прелестно. Под высоким шиньоном, пронзенным длинными стрелами, блестели ее крошечные глазки, которые вместе с маленьким подбородком придавали ей настоящий вид японской красавицы. Бледная, с болезненно томным видом, она олицетворяла женщину, тоскующую по отдаленной родине. Наконец показалась и Елена. Быстро перейдя из серого дневного света в блестевшую огнями залу, она, как и ее дочь, обе невольно моргали глазами, но с веселой улыбкой. Теплый воздух комнаты, пропитанный духами, преимущественно фиалкой, несколько ошеломил их и усилил румянец на их щеках. Каждый гость в первую минуту казался точно таким же изумленным. «Ну что ж, Люсьен», — сказала госпожа де Берль. Ребенок не заметил Жанны, но теперь он бросился к ней и поспешно взял за руку, забыв расшаркаться. Оба они, маленький маркиз и прелестная японка, были до того изящны и картинны, что казались оживленными севрскими статуэтками. «Ты знаешь, я тебя ждал», — сказал Люсьен. «Мне надоело водить всех под руку, а мы останемся вместе, хорошо?» И он уселся с нею в первом ряду стульев, совершенно забыв свои обязанности как хозяина дома. «Я начинала беспокоиться», — сказала Джульетта, здороваясь с Еленой. «Я боялась, не занемогла ли Жанна». Елена извинилась, говоря, что с детьми всегда опоздаешь. Она еще стояла в группе дам, как вдруг почувствовала, что доктор был за нею. Он действительно только что вошел в залу из-за красной занавеси, где отдавал какое-то приказание. Вдруг он остановился и также почувствовал присутствие молодой женщины, хотя она не оборачивалась. Она никогда не казалась столь величественно прекрасной, как в этом черном барежевом платье. Он вздрогнул. Какой-то очаровательной свежестью дышали ее шеи и руки, полуобнаженные под прозрачной материей. «Ганри не видит никого», — сказала Полина, смеясь. «Здравствуйте, Ганри». Тогда он подошел и поклонился дамам. Старая дева Орели остановила его на минуту, чтобы показать своего племянника. Елена молча протянула ему руку, обтянутую черной перчаткой, но он не решился крепко пожать ее. «Как ты здесь?» — воскликнула госпожа де Берль, неожиданно появляясь на другом конце залы. «А я тебя везде ищу. Уже 3 часа, не пора ли начинать?» «Конечно, сейчас». Зала была полна. По стенам сидели родители в темных однообразных туалетах. Дамы, приблизив кресла друг к другу, составляли отдельные группы, между которыми мужчины служили одиночными связующими звеньями. В дверях толпилась более многочисленная кучка сюртуков. Но весь свет большой люстры сосредотачивался на маленьком шумном обществе, кишевшем среди зала. Тут было около 100 детей в блестящих костюмах, среди которых преобладали розовый и голубой цвета. Это было море белокурых кудрей, от пепельного оттенка до червонно-золотого, волновавшихся при взрывах веселого хохота. Там и сям в густой чаще лент и кружев, шелка и бархата, мелькало живое личико, розовый носик, голубые глазки, смеющиеся губки. Мальчуганы, едва видные от пола, пропадали среди больших детей лет 10, и матери легко теряли их из виду. Одни мальчики неловко, глупо ежились от широких юбок девочек, а другие, гораздо смелее, толкали локтями соседей и громко смеялись, смотря им прямо в лицо. Но девочки были решительно царицами этого маленького общества. Соединившись в группы по 3 и по 4, они так возились, что стулья под ними трещали, и много болтали в один голос. Все глаза были обращены на красную занавесь. Нетерпение начинало проявляться в рядах этого крошечного народа и грозило перейти в открытый мятеж. «Прошу внимания!» — громко сказал доктор и постучал 3 раза в дверь столовой. Красная занавесь открылась, и показался театр марионеток. Наступило гробовое молчание. Вдруг Полишинель выскочил из-за кулис с таким страшным криком, что маленький Жеро завторил ему вне себя от страха и удовольствия. Затем Полишинель стал проделывать всевозможные ужасы. Сечь полицейского, убивать жандарма и с дикой радостью топтать все законы. При каждом ударе палкой по деревянным головам марионеток безжалостные зрители заливались серебристым хохотом. Дуэли, оканчивавшиеся общей потасовкой, при которой летели во все стороны руки и ноги, вызывали дружный смех, перекатывавшийся по всей зале. Когда же Полишинель отпилил громадной пилой голову полицейского, восторг не имел границ, и зрители так хохотали, что толкались локтями и даже падали друг на друга. Одна маленькая девочка 4 лет, беленькая и розовенькая, прижимала свои ручонки к сердцу в каком-то блаженном упоении. Некоторые из зрительниц хлопали в ладоши, а мальчики смеялись во все горло, вторя пескливым возгласом девочек. «Как они забавляются», — заметил доктор, стоявший за Еленою, которая забавлялась почти так же, как дети. А он молча вдыхал в себя опьяняющее благоухание ее волос, едва не касавшихся его лица. «Не правда ли это очень забавно?» — сказала она, внезапно обращаясь к доктору при каком-то необыкновенно жестоком ударе Полишинеля. Мало-помалу дети стали принимать участие в пьесе и давать реплики актерам. Одна девочка, по-видимому, знавшая пьесу, громко предсказывала, что будет. «Он теперь убьет жену! Теперь его повесят!» Младшая из сестер Левассер, 2 лет, неожиданно воскликнула: «Мама, его посадят на хлеб и на воду!» Другие зрители также громко выражали свои замечания. «Я не вижу Жанны», — сказала вдруг Елена. «Весело ли ей?» Доктор нагнулся к самому уху Елены и сказал шепотом: «Вот она, между Орликином и Норманкой. Вы видите ее высокий шиньон? Она смеется от всей души». Он так и остался, склонившись и чувствуя на своей щеке близость теплого лица Елены. До сих пор ни слова признания не было произнесено между ними, и благодаря этому молчанию она могла сохранить свою прежнюю невинную фамильярность, которую только в последнее время несколько нарушало какое-то смутное волнение. Но среди всех этих детей, их веселого смеха, Елена сама становилась ребенком и поддавалась общему веселому настроению, чувствуя в то же время на своей голове жгучее дыхание Ганри. При каждом ударе Полишинеля она слегка вздрагивала и, обращаясь к доктору, с блеском в глазах говорила: «Боже мой, как это глупо! Как они дерутся!» «О, у них крепкие головы», — отвечал доктор, также дрожа всем телом. Сердце его не находило другого ответа. Они оба снисходили до детской забавы. Жизнь Полишинеля доводила их до истомы. При конце же пьесы, когда является черт и душит всех агулом, Елена откинулась назад и отдавила руку Ганри, лежавшую на спинке ее кресла. Маленькие зрители кричали, хлопали и ломали стулья от восторга. Красная занавесь опустилась. Почти в ту же минуту среди общего шума и гама раздался голос Полины. «А вот и красавец Малиньон!» Он вошел в залу торопливо, тяжело переводя дух и роняя стулья, попадавшиеся ему на дороге. «Вот странная идея закрыть ставни!» — воскликнул он с удивлением. «Входишь точно в склеп!» «Ну, вы заставили меня побегать!» — прибавил он, обращаясь к госпоже де Берль, которая пошла к нему навстречу. «Я целое утро искал моего певца Переге, но не мог найти его и потому привез вам знаменитого Моризо». Знаменитый Моризо был любителем, показывавшим фокусы для забавы дам. Ему дали столик, и он показал несколько самых любимых своих фокусов, но не произвел никакого впечатления на зрителей. Бедняжки вдруг стали очень серьезны. Меньшие дремали, запихав пальцы в рот, а старшие уныло посматривали на своих родителей, которые сами невольно зевали. Поэтому все очень обрадовались, когда знаменитый Моризо окончил свое неудавшееся представление. «О, он молодец!» — сказал Малиньон, нагибаясь к плечу госпожи де Берль. Красная занавесь снова открылась, и волшебное зрелище представилось глазам восхищенных детей. При блестящем свете висячей лампы и двух канделябр о 10 рожках появился в столовой длинный стол, накрытый, как для большого званого обеда, на 50 приборов. Посредине стола и с двух концов красовались корзинки с цветами и сюрпризами. Кроме того, весь стол был заставлен красиво убранными сладкими пирогами, пирамидами конфет, грудами бутербродов, всевозможными пирожными. Тут были и битые сливки, и залитые сиропом бабы, и бриоши, и бисквиты, и миндальные пирожки, и прочее, и прочее. В хрустальных вазах дрожали пестрые желе, а на фарфоровых блюдах виднелись кремы. Наконец, маленькие бутылки с шампанским, подрост гостям, блестели серебряными головками. Одним словом, это был чудовищный, волшебный пир, который дети могли увидеть только во сне. «Ну, кавалеры, берите дам», — сказала госпожа де Берль, радуясь восторгу детей. Но торжественное шествие никак не могло устроиться. Люсьен, схватив за руку Жанну, побежал вперед. Другие последовали за ними, но без всякого порядка, и матерям пришлось усадить их и стоять за стульями во все время обеда из боязни, чтобы не случилось какого-нибудь скандала. Сначала маленькие гости казались смущенными, смотрели сомнительно на все и не знали, как приняться за дело. Их смутно пугало непонятное изменение обыкновенного порядка вещей и допущение за стол, тогда как родители стояли за их стульями. Мало-помалу старшие стали посмелее и дали волю рукам. Когда же маменьки вмешались в дело и стали резать нарядные пироги и раскладывать по тарелкам, пир оживился и стал вскоре чрезвычайно шумным. Великолепная симметрия, с которой был украшен стол, исчезла как бы по мановению жезла. Каждый хватал, что ему попадало под руку. Маленькие Бертье, Бланш и Софи наложили себе на тарелки и варенье, и крема, и пирожков, и конфет. Пять сестер Левассер овладели целым углом стола со всеми сладостями, находившимися на нем. А Валентина, гордясь своим 14-летним возрастом, вела себя очень благоразумно и занималась с соседями. Люсьен из любезности откупорил бутылку шампанского и едва не облил своего роскошного костюма. «Оставь бутылки!» — воскликнула Полина. «Я распоряжаюсь шампанским!» Вообще она очень суетилась и находила в этих хлопотах большое удовольствие. Она брала из рук лакеев шоколадницу и разливала шоколад в чашки с ловкостью слуги в кофейной. Затем она обносила мороженое, кормила какого-нибудь забытого ребенка и поспевала везде. «Чего ты хочешь, голубчик?» «А? Бриош? А ты, милашка?» «Подожди, я сейчас подам апельсины». «Ну, дурашки, кушайте скорее, а потом наиграетесь». Госпожа де Берль была гораздо спокойнее и повторяла, что детям надо дать полную свободу. Они справятся лучше больших. Елена и несколько других дам весело смеялись над любопытным зрелищем этого детского пиршества. Все маленькие гости ели за обе щеки. Чрезвычайно забавно было смотреть, как они старались вести себя прилично и, часто забывшись, дозволяли себе какую-нибудь странную выходку. Шум и гам усиливались. В зале уже раздавались звуки кадрили. Жанна качалась в такт на своем стуле. Мать подошла к ней с упреком: «Зачем она ест так много?» «О, мама!» — воскликнула девочка. «Я так хорошо себя чувствую сегодня!» Мало-помалу музыка привлекла детей. Одни за другими они побежали в залу, так что, наконец, остался за столом только один мальчуган. Он, по-видимому, презирал танцы. Прижавшись подбородком к столу, так он был мал, этот почтенный гастроном открывал мерно рот и глотал ложку за ложкой шоколад, которым поила его мать. «Ай да молодец, ты славно распоряжаешься», — заметил Малиньон, бросая на него задумчивые взоры. Вставая из-за стола, каждый ребенок получал по сюрпризу. Разорвав блестящую наружную обертку, он находил или головной убор, или какую-нибудь птичку из тонкой бумаги. Но более всего забавляло детей скрытая в сюрпризе хлопушка. Мальчики с восторгом разрывали хлопушку, а девочки затыкали себе уши. Когда все маленькие гости удалились в залу, за стол уселось несколько дам, в том числе старая дева Орели. «Я с удовольствием съела бы бриошь», — сказала она. Так как трудно было добиться лакея, то Малиньон сам стал прислуживать дамам, наливал шоколад, подавал мороженое. Но при этом он постоянно возвращался к своему замечанию о странности закрытия ставень. «Здесь как в погребе», — повторял он. Елена стоя разговаривала с госпожой де Берль, а когда хозяйка пошла в залу, то и она хотела идти за нею. Вдруг кто-то нежно прикоснулся к ее плечу. Доктор с улыбкой смотрел на нее. Он не отходил от нее ни на шаг. «Вы ничего не кушаете?» — спросил он. В этой обыкновенной фразе было столько чувства, что она смутилась. Она понимала, что он говорил о чем-то совершенно ином. Окружающее веселое оживление лихорадочно волновало и ее. «Нет, благодарю вас, я ничего не хочу», — отвечала она с раскрасневшими щеками и сверкавшими глазами. Но он продолжал приставать. Чтобы отделаться от него, она сказала: «Ну хорошо, принесите мне чашку чая». Он побежал и через минуту принес чашку. Но руки у него дрожали. Пока она пила чай, он подошел к ней ближе. Слова самого пламенного признания готовы были сорваться с его губ. Но она, видя его волнение, окончила поспешно чай, отдала ему пустую чашку и спаслась в залу, оставив его с Орели, которая медленно жевала сладкие пирожки. В углу залы топёр громко играл на фортепиано. Маленький бал был очень забавен. Целая толпа окружала кадриль, в которой участвовали Жанна и Люсьен. Маленький маркиз немного путал фигуры и танцевал в такт только когда ему удавалось крепко обнять Жанну. Сначала девочка заботилась, чтобы кавалер не измял ее платье, но потом, увлекаемая пленительной музыкой, сама схватывала его и бешено кружилась с ним. После кадрили Елена подозвала Жанну, чтобы поправить ей платье. «Это он все виноват, мама», — сказала она. «Он меня все мнёт, такой несносный». Родители, сидя по стенам, с улыбкой смотрели на своих детей. Однако дело не шло на лад. Некоторые из детей не хотели прыгать на глазах у старших. Очень немногие умели танцевать, а остальные путали все фигуры. Наконец, Полина пришла им на помощь. «Мне надо вмешаться, глупые ребята!» — воскликнула она. И, схватив двух мальчуганов, одного правой рукой, а другого левой, придала тотчас такое оживление танцам, что пол задрожал под маленькими ножками танцевавших. Другие дамы последовали ее примеру. Госпожа де Берль и Елена, взяв самых застенчивых девочек, вели фигуры, учили кавалеров, составляли общую цепь. Благодарные маменьки подводили к ним своих маленьких детей и просили хоть немного поскакать с ними. Бал стал чрезвычайно веселым. Дети веселились от всей души, смеясь и толкая друг друга. Трудно было себе представить что-либо забавнее этого маскарада миниатюрных представителей всех наций и веков, носившихся по зале в бешеном водовороте. «Как здесь душно», — сказал Малиньон. «Я пойду подышать воздухом». И он отворил настежь дверь залы. Дневной свет проник в храм веселья, и блестящее освещение его как бы померкло. Потом Малиньон затворил дверь, но повторял эту маленькую уловку каждые четверть часа. Звуки торжества не умолкали. Маленькая Жиро в альзасском костюме танцевала с Орликином вдвое выше ее. Шотландец так быстро закружил Маргариту Тиссо, что бедняжка потеряла свои кувшины с молоком. Сестры Бертье, Бланш и Софи танцевали вместе, и во всех концах залы виднелась какая-нибудь из девиц Левассер, бывших в однообразном костюме красной шапочки. Старшие из детей удалились в соседнюю гостиную, и там Валентина Шермет, драпируясь своей испанской мантильей, выделывала старательно все па со своим кавалером в черном фраке. Вдруг послышался громкий смех, и все сбежались в уголок за дверь залы, где маленький Жиро, 2,5 лет, схватил девочку еще меньше себя. Кружился с нею на одном месте, крепко прижимаясь своей щекой к ее щеке из боязни упасть. «Я ужасно устала», — сказала Елена, прислоняясь к двери в столовую. Она быстро обмахивалась веером, вся красная от утомления. Невинная детская забава веселила ее. Грудь ее колыхалась под прозрачным корсажем. Она чувствовала по-прежнему на своих плечах дыхание Ганри. Она понимала, что он сейчас объяснится в любви, но не имела уже сил помешать. Он подошел и, почти прильнув губами к ее волосам, сказал шепотом: «Я вас люблю. О, как люблю!» Точно огнем обожгло ее с головы до ног. Боже мой, он высказался, и теперь нельзя более искать спасения в неведении. Она скрыла веером свое пылавшее лицо, а дети по-прежнему танцевали, топая ножками и оглашая воздух серебристым смехом. Какой-то очаровательной свежестью дышала эта вакханалия невинных существ, носившихся в адском галопе наподобие маленьких чертенят. «Я вас люблю. О, как люблю!» — повторил Ганри. Елена вздрогнула всем телом и, совершенно потерявшись, искала спасения в столовой. Но там никого не было, кроме старика Летелье, спавшего в креслах. Доктор последовал за нею. Он взял ее за обе руки и повторял: «Я вас люблю. Я вас люблю». Лицо его выражало пламенную страсть. «Оставьте меня», — прошептала Елена слабым, едва слышным голосом. «Оставьте меня, вы с ума сошли». Бал все продолжался. Госпожа де Берль и Полина хлопали руками в такт музыки. Танцевали польку. Елена могла видеть, как Жанна и Люсьен, обнявшись, весело порхали. Она сделала над собой неимоверное усилие и, вырвавшись из рук доктора, выбежала в соседний буфет. Там ее ослепил дневной свет. Ей было страшно вернуться в залу. Она боялась, что каждый прочтет на ее лице признание в любви. Она вышла в сад и поспешно удалилась к себе, преследуемая отдаленными звуками бала.